Ядовитый плющ, дуб и сумах. Токсикодендрон. По краю пропасти ведет их тропка узкая, и вот в лохмотьях диких страшный вид, пред ними женщина стоит. Обветрено и сожжено лицо страдалицы, оно открыто свежести ночной, и в безнадежности тупой она глядит перед собой. Сэр Вальтер Скотт. Леди Озера. Возможно, это три самых печально известных растения в Северной Америке. Рассказывают множество историй о тех, кто отправился гулять по диким местам только для того, чтобы пасть жертвой растений рода Токсикодендрон. Ядовитый плющ, дуб и сумах — все близкие братья и сестры. Плющ — это Токсикодендрон укореняющийся, дуб — это Токсикодендрон пушистый, а сумах — это Токсикодендрон лаковый. Из них ядовитый плющ, пожалуй, самый известный и, безусловно, самый распространенный. Название ему дал капитан Джон Смит из английского поселения в Джеймстауне, который описал его так. При малейшем прикосновении ядовитый сорняк вызывает покраснение, зуд и, наконец, волдыри. Поскольку он растет так же, как английский плющ, легко понять, откуда взялся этот эпитет. Однако, несмотря на сходство, на самом деле это родственник кешью и фисташек и не имеет никакого отношения к английскому плющу. Но не только английские поселенцы ненавидели это растение. Хронист Джеймстауна заявил, что никогда не были еще англичане в чужой стране в таком несчастье, в каком мы в этой новой открытой Вирджинии. Местные племена также питали неприязнь к ядовитому плющу, хотя Рама Навахо и Чироки одинаково использовали его в качестве пигмента и в производстве яда для стрел. Тем не менее, когда они приближались к нему, то непременно называли его «мой друг» в надежде задобрить. Для тех, кто живет в Северной Америке и регулярно сталкивается с этим растением, кажется невероятным, что в какой-то момент оно было очень востребованным товаром. Его искали ботанические институты в Европе, такие как сады Кью в Англии или медицинский факультет в Париже, которые на протяжении веков собирали коллекции полезных и необычных растений. Многое из того, что мы знаем о ботанике сегодня, является результатом их исследований. В 1668 году образец ядовитого дуба был отправлен неким Ричардом Стаффордом с Бермудских островов в Англию с предупреждением. Я видел человека, который был так им отравлен, что кожа слезла с его лица. И все же мужчина никогда не прикасался к нему, только смотрел на него, когда проходил мимо. Явное преувеличение, но с такими ужасными историями, как это, неудивительно, что возник живой, хотя и краткий интерес к изучению этих опасных растений. Тем не менее, несмотря на дурную славу, плющ, дуб и сумах сами по себе не ядовиты. Как известно, яд — это вещество, вызывающее болезнь или смерть при употреблении или прикосновении. Но токсикодендроны выделяют урушиол — масло, которое активирует иммунную систему организма, вызывая аллергическую реакцию в виде сыпи. В отличие от многих ядовитых растений, эта токсичность развивалась не как защитная мера. На самом деле это непреднамеренный побочный эффект, поскольку цель урушиола — помочь растению удерживать воду в засушливые периоды. Считается, что примерно 25% всех людей невосприимчивы к его воздействию и поэтому могут безопасно обращаться с растениями. Однако для тех, кто восприимчив, каждое последующее воздействие масла будет сильнее по мере усиления иммунного ответа. К счастью, растение, содержащее урушиол, может быть легко идентифицировано. Просто оберните лист белой бумаги вокруг стебля или листа и раздавите. Если летучее масло присутствует, оно оставит коричневый след на бумаге. Урушиол встречается во всех представителях семейства токсикодендрон и назван в честь лакового дерева уруши в его родной Японии. Когда сок дерева, содержащий урушиол, под воздействием воздуха высыхает, он превращается в глянцевый твердый лак, знакомый по традиционной китайской, японской и корейской лаковой посуде. Он также использовался буддийскими монахами Сюгэндо в средневековой Японии, чтобы мумифицировать себя заживо. Считается, что многие пытались провести этот сложный десятилетний ритуал, известный как Сокушинбуцу, но на сегодняшний день было обнаружено только 24 успешных мумии. Процесс включает тысячедневный экстремальный пост, известный как поедание дерева. Постящийся ест только сосновые иголки, семена и смолы, найденные в горах. Такая диета устраняет из организма весь жир. Затем следует 2000 дней очищения и сокращения потребления жидкости для выведения воды из организма. Ежедневно можно выпивать только чашку лакового масла, которое делает внутреннюю среду слишком токсичной для личинок и вредителей. Как только монах полностью перестает пить, он входит в состояние медитации и звонит в колокольчик раз в день, чтобы дать знать, что он еще жив. Когда звонки прекращаются, гробница запечатывается на последнюю 1000 дней, где его останки естественным образом мумифицируются.